Это скорее вообще план не художественного создания, а перестройки всей жизни. Я, однако, не думаю, что сам Пушкин верил в то, что он будет жить, как намечено в этом плане, так как для этого ему надо было начать все с перестройки всего своего мировоззрения, но здесь на эту тему нет ни полуслова. Итак, Пушкин 30-х годов, ближе к их середине, намечает линию коренного изменения своей жизни. Доводы идут от сознания не только своей собственной индивидуальной судьбы, но и от того, как вообще положено человеку прожить свою жизнь на земле. Потому они понимаются им не как неотвратимые для него, а лишь как возможные. Жить, как он жил, ему становилось все больше не по силам. Он противопоставляет этому образу жизни жизнь, основанную на совершенно иных духовных установках, противоречивших его натуре, как и всему тому, что уже случилось с ним. Наталья Николаевна, как он в том был, несомненно, убежден, не была подругой, способной пойти вместе с ним на намечаемый им подвиг. Тут мы задумываемся над его письмом к Беклешовой, датированным сентябрем 1835 года. Размышляя о побеге в обитель дальнюю трудов и чистых нег, не думал ли он, что и подруга у него будет другая? Нельзя не заметить, что, начиная стихотворение «Пора, мой друг, пора» мыслью о двоих, он заканчивает его мыслью об одном. «Давно, усталый раб, задумал я побег». Столько писал Пушкин о побеге, и тем не менее побега не совершил. Не дано было Пушкину совершить его. Как человек свободного выбора, он тем в большей степени являлся человеком судьбы. Истинно, выбирает тот, кто целиком полагается на свою натуру, что и означает его полнейшую зависимость от нее. Ему некогда долго тянуть с обдумыванием. Поступить так или этак. Он поступает, как велит ему натура, почему и боится оказаться в разладе с нею. Заяц перебежал дорогу, он возвращается туда, откуда выехал, принимая зайца как предупреждение, не сделать того, что не положено делать. Словом, уходит весь в себя, одновременно поступая с собою, своей волею, дабы сохранить верность своей натуре и своему призванию. Отправившись в августе 1833 года из Петербурга в Оренбург и Казань к пугачевским местам, он засыпает жену письмами с дороги, и они замечательное свидетельство о его взбудораженном душевном состоянии. «Милая жонка, вот тебе подробная моя одиссея. Ты помнишь, что от тебя я уехал в самую бурю. Приключения мои начались у Троицкого моста. Нева была так высока, что мост стоял дыбом, веревка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако переправился через него выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их 50. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами. По счастью, ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел все это время. Что было с вами, с петербургскими жителями? Не было ли у вас наводнения? Что, если и это я прогулял, досадно было бы. Мы с Соболевским шли пешком 15 верст, убивая по дороге змей, которые обрадовались дуру солнцу и выползали на песок. 1833, 20 августа. Ты не угадаешь, мой ангел, откуда я тебе пишу? Из Павловска, между Берновым и Малинников, о которых, вероятно, я тебе много рассказывал. Вчера, своротя на проселочную дорогу к Яропольцу, узнаю с удовольствием, что проеду мимо Вульфовых поместий и решил их посетить. В 8 часов вечера приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу, который обрадовался мне как родному.